Глава 7. Расплата. Генерал Колобов. Генерал врал ему в глаза. Врал он и серому кардиналу, как Андрей окрестил неизвестного собеседника генерала. Он торговал им, Андреем, и убеждал того, что держит сверхчеловека на коротком поводке. Слова генерала о коротком поводке и морских свинках все время звучали в голове Андрея, приводя его в ярость. Даже то, что генерал назвал его сверхчеловеком, было ненавистно ему. Сверхчеловек в его восприятии был чем-то вроде ярмарочного дебильного силача, жонглирующего пудовыми гирями. Недочеловеком. Весь режимный объект, который генерал называл центром или школой, вся грязная работа, которую они там проделывали, в чем бы она ни заключалась, воплотилась для него в генерале. Этой бледной сволочи, который ходил с папочкой, как сказал сторож, обеспечивал, вынюхивал и писал рапорты. Главным был не руководитель проекта, известный ученый, а эта маленькая бледная поганка, которая могла уничтожить любого. При мысли о генерале у Андрея стискивались кулаки. Даже то, что генерал был против закрытия школы и настаивал на продолжении исследований, Андрей ставил ему вину. При успешном их завершении генерала, или кем он тогда был, старлей, капитан, ждала головокружительная карьера. Еще бы, стоять у истоков науки будущего. «Промахнулись вы со сверхчеловеком, товарищ генерал», — думал угрюмо Андрей. «И с поводком промахнулись. На то он и сверхчеловек, что посадить его на поводок, короткий или длинный, никому не под силу. А тайна ваша, маленькая личная любимая тайна генерала Колобова, отставленная до времени и дождавшаяся своего звездного часа, уже присматривает себе нового хозяина». «Ставили опыты, как на зверях», — сказал сторож. «Один из мальчиков умер, но это не остановило работу. Умерла подопытная свинка, не беда, есть еще три. И только когда умер руководитель, работа школы застопорилась». «Нет», — вдруг осенило Андрея. «Смерть руководителя ни при чем. Его мог заменить один из помощников, любой из команды посвященных. Но школу почему-то прикрыли, несмотря на протесты и рапорты генерала Колобова. А это значит... Произошло еще что-то из ряда вон, после чего исследования потеряли всякий смысл. Что-то непоправимое, в результате чего он, Андрей, оказался на улице, как, видимо, и другие, Петр и Мария. А генерал врет, что не имеет ни малейшего понятия о том, что с ними произошло, потому что ликвидацией занимался другой человек. Может, их тоже собирались ликвидировать, да промахнулись? Не сработало что-то в механизме. Тот-то генерал так удивился и обрадовался, когда сверхчеловек вернулся. Своей волей, неисповедимым путем попал прямо в генеральские руки. Судьба. Вот только чья? Андрей с нетерпением ожидал звонков от генерала. Ему уже не хватало их долгих бесед обо всем. Он отмечал, внутренне ухмыляясь, как тот мастерски подводит его к мысли о непохожести на других, распространяясь о вседозволенности для избранных, о том, что именно он, Андрей, относится к таким избранным, отмеченным природой. «Что можно Юпитеру, того нельзя быку», — любил повторять генерал, и Андрей понимал, что и себя он мнит таким же избранным. Избранные выше толпы, их нельзя судить по человеческим меркам, им больше дано, но с них же и больше спрашивается. Они часто говорили о политике, явной той, что в газетах для масс, для толпы, и тайной, о которой знают лишь немногие посвященные, о том, как принимаются решения и отдаются приказы. Кто стоит за политическими убийствами, катастрофами, терактами, самоубийствами известных государственных и публичных фигур. «Ничего не происходит само по себе», — внушал Андрею генерал. «Все подчиняется воле безликих, никому неизвестных личностей, переставляющих людей как шахматные фигурки, подчиняя их своей воле, ломая и заставляя совершать нужные им поступки. От них зависит больше, чем от президентов», — говорил генерал. «Они не имеют национальности, они живут не в определенной стране, а в мире. В полном смысле слова они граждане мира. «Все с пистолетами, в капюшонах и плащах», — ронял насмешливо Андрей. «Владимир Семенович, а ведь смахивает на Голливуд, теория заговора. Вам бы сценарий писать». «Может, и напишу когда-нибудь», — соглашался генерал, улыбаясь. «И поверьте, Андрей, это будет похлеще ваших голливудских теорий. Никакой Голливуд не сравнится с жизненными коллизиями. Кстати, о заговорах. Известно ли вам, молодой человек, что политический терроризм в мире существует не просто так, не потому, что кому-то захотелось, а подчиняется жестким математическим законам? Это доказал один американец, математик Нил Джонсон, если мне не изменяет память. Этот самый Нил Джонсон много лет изучал параметры экстремистских акций. Место, масштаб, очередность, и в результате построил математическую модель, по которой теракты можно предсказывать как погоду. «И что же тогда получается?» — Андрей хмыкнул. «Американец рассчитал закономерность, которая существует как реальность. А кто выдумал эту реальность? Кто или что? Господь Бог? Природа? Рок?» Генерал рассмеялся. «Честное слово, не знаю. Насчет Бога я не уверен, я атеист. Природа, возможно», — пошутил он. «Против рока тоже не попрешь. Есть все-таки что-то такое». Он пошевелил пальцами в воздухе. «Есть. Чувствуешь это что-то, а ухватить нельзя, не дается». Он помолчал немного и вдруг спросил. «А вам, Андрей, никогда не приходила в голову мысль сменить профессию?» Андрей напрягся внутренне. Началось. Он усмехнулся, пожал плечами. «Заняться математическими моделями? Нет, пожалуй. Вы же знаете, я далек от политики». «И совершенно напрасно», — воскликнул генерал снисходительно. «Политика — интереснейшее занятие, молодой человек. Настоящее, мужское. Вы еще очень молоды». Генералу и в голову не приходило, что гость слушает его с растущим раздражением, наливаясь угрюмой ненавистью, и насквозь видит все его рисовки перед далеким от политики и беспамятным сверхчеловеком. Вершитель судеб, солдат невидимого воинства, романтика тайны и власти, павлин с хвостом, думал Андрей угрюмо. За дурака держит, забыл, с кем имеет дело. «Оставим математику Нилу Джонсону», — благодушно продолжал меж тем генерал Колобов, не имея ни малейшего понятия о тайных чувствах и мыслях своего гостя. «Я имел в виду другое. Вы, молодой человек, Андрей, а цифры — материя сухая. Работа в банке хороша для тех, кто любит калькуляторы больше, чем людей. Вас не тянет, например, попутешествовать, бросить все и уйти, повидать разные страны, встретить новых людей?» Он, улыбаясь, смотрел на Андрея. «Эх, мне бы ваши годы!» «Вокруг света за 80 дней?» Андрей пожал плечами. «Бывал я и на Канарах, и в Испании, и то, и другое мне уже осточертело. А потом, какое путешествие с семейством? В ресторан с женой, на пляс с женой, в варьете тоже с женой. И попробуй только взглянуть в сторону. Сразу сцены ревности, слезы, истерики. Что за человек ваша жена? Нормальный человек, наверное. Избалованная папина дочка с телесериальным сознанием. Неплохая мать». «Понятно», — генерал кивнул. «А если бы вам выпала возможность отправиться в вояж одному? Каким образом, на какие шиши? Вы забываете, Владимир Семенович, что я пашу на тесте? Подотчетен, так сказать. Об этом не беспокойтесь. Бесплатный сыр бывает, сами знаете где. Речь идет о, скажем, поручениях экстраординарного порядка». «Интересно», — ухмыльнулся Андрей. «Ограбление банка?» «А могли бы», — подхватил шутку генерал. «Зависит от банка. В принципе, можно попробовать. С какого банка начнем, товарищ генерал?» Генерал деланно рассмеялся. «Нет, речь идет не об ограблении». Он испытующе смотрел на гостя. «Тогда об убийстве», — не сумел сдержаться Андрей. тут же опустил глаза, скрывая скверкнувшую в них ненависть. «Верно?» Генерал не спешил отвечать. Наступила долгая пауза. Андрей с усмешкой смотрел на генерала. Тот задумчиво рассматривал какую-то бумагу на столе. Наконец сказал: «Похоже, вас это не пугает». И было что-то в его голосе не то укоризна, не то разочарование. «Не пугает. А кто принимает решение? Вы?» Генерал внимательно взглянул на Андрея. Вопрос ему явно не понравился. Слишком в лоб. Видно было, что он колеблется. Возможно, впервые ему пришло в голову, что Андрей Липатов не так-то прост. «Нет, но вы будете знать только меня», — сказал он наконец. «То есть вы предлагаете мне не пыльную работенку терминатора с интересными поездками за рубеж? А как насчет оплаты? Я где-то читал, что цена головы первого лица в государстве примерно 10 миллионов зеленых, но это американского первого лица. Другие, наверное, подешевле будут». «Мне нравятся ваши шутки», — сказал генерал деревянным голосом, глядя на гостя в упор. «Как интересно вы собираетесь это проделать? Вы хоть стрелять умеете?» «Нет, к сожалению, не умею. Киллер с автоматом из меня фиговый. Что такое оптический прицел, я знаю только из книжек. А может, как-нибудь по-другому, по-тихому? Без стрельбы с чердака и погони по крышам? Ну, скажем, отравить?» Говорят, у спецслужб накоплен уникальный опыт по применению ядов. Возьмите, например, дыхательные яды, которые невозможно обнаружить при вскрытии. Или еще эти нейротоксины. Вводятся через пневматические стрелялки, вроде игрушечных пистолетиков. Но вы и сами не хуже меня все это знаете, не правда ли? В глазах генерала Колобова промелькнула ярость. Губы плотно сжались, резкие морщины проступили в углах рта. Его лицо, казалось, превратилось в безжизненную гипсовую маску. «Что вы себе позволяете?» — сказал он, приподнимаясь с кресла. Голос изменил ему, сорвался на резкий фальцет. «Ничтожество!» Андрей смотрел на генерала с усмешкой. Все-таки ему удалось вывести того из себя. От выдержки и хладнокровия генерала ничего не осталось. Сейчас он начнет кричать, заикаться, брызгать слюной и топать ногами в домашних туфлях. Андрей испытывал злую радость и возбуждение. Перед глазами его кружили черные мушки, в пальцах покалывало. Он молчал, зная, что молчание еще больше распаляет генерала. «Вон!» — рявкнул генерал. «Пошел вон, мразь!» «Вам больше не нужен сверхчеловек для заказухи?» — спросил Андрей грубо. «Что ты сказал?» Генерал рвал на себя ящик стола, где хранился пистолет. «Ты тварь, недоносок, выродок!» Площадные слова срывались с его губ. «Интеллигенция вымирает как класс», — сказал он однажды, «и не могу сказать, что испытываю сожаление по этому поводу. Гнили слабость. Я числю себя в интеллектуалах». Интеллектуал генерал Колобов матерился почище урки со стажем. «Существуют ситуации, когда лоск и манеры слетают с человека, как шелуха». Генералу, наконец, удалось выхватить оружие. «Да не волнуйтесь вы так, господин генерал», — сказал Андрей вполне мирно. Он по-прежнему сидел в кресле, улыбаясь, смотрел на хозяина. «Вам с вашим давлением нельзя волноваться, а то, знаете, инсульт хватит или инфаркт. А потом товарищи по оружию будут обсуждать, сами вы естественным образом, так сказать, отдали Богу душу или вас тавос. Слишком много знали. Про режимную школу, про создание сверхчеловеков». Пистолет плясал в руках генерала. Он нажал на курок. Осечка. Он нажимал снова и снова, и каждый раз в ответ раздавался сухой металлический звук. В глазах генерала промелькнул ужас. Он рухнул назад в кресло. Голова его запрокинулась, рука с револьвером медленно, словно преодолевая сопротивление, поднялась к груди, поползла выше. Он всунул дуло в судорожно раскрытый рот и нажал на курок. Выстрел получился не очень громким. Хлопок. будто книга шлепнулась на пол. Голова генерала дернулась в сторону, тело тяжело осело в кресле. Пуля снесла ему затылок и застряла в спинке кожаного кресла. Кровь и бело-розовые ошметки мозга забрызгали светлую портьеру, стену кабинета, пышный цветущий гибискус в фаянсовой китайской вазе на полу. Тишина после выстрела наступила оглушительная. Андрей выждал минуту и осторожно, стараясь не испачкаться, обошел вокруг стола. Достал из ящика папку с документами и знакомыми уже фотографиями, сунул в карман серебристый сотовый телефон хозяина. Остановился на пороге, обернулся. «Вы правильно сказали тогда, господин генерал. Никогда не нужно призывать того, кого не можешь отправить обратно». Он просидел почти до утра в своем кабинете, изучая документы генерала Колобова. То, что он узнал о проекте «Авенир», превзошло самые дерзкие его предположения. Детей действительно было только четверо, других там не было. Других подобных просто не существовало в природе, и они действительно были избранными. Взгляд его упал на пожелтевшую папку генерала Колобова. «Авенир» в переводе с французского «будущее», — пометил кто-то карандашом внизу титульного листа. Видимо, сам генерал. Интеллектуал и полиглот. Андрей усмехнулся. Вот именно, будущее. Утром он позвонил серому кардиналу с мобильника генерала, посмотрев все телефонные номера и безошибочно выбрав нужный. Номер принадлежал человеку по имени Василий. Василий и все. Без фамилии. Тот ответил сразу, Андрей узнал его голос. «Что у тебя, Володя?» — спросил он. «Не спится?» «Генерал Колобов застрелился вчера вечером у себя в кабинете», — сказал бесстрастно Андрей. «Кто это?» — спросил Василий после паузы. «Сверхчеловек», — хмыкнул Андрей. «Можете называть меня Авенир». Наступило долгое молчание. Василий переваривал информацию. «Мы можем поговорить?» — спросил он наконец. «Можем», — ответил Андрей, — «только без посредников».